Люк попытался вспомнить своих двоюродных братьев и сестер, детей тети Дженни, но вместо них в памяти всплыла еще одна комната. Спальня кузины Бекки, вся в каких-то оборочках, с целым стадом потрепанных игрушечных зверей, расставленных тесным кольцом вокруг постели. «Как же она тут спит?» — подумал он. Но Бекки сказала ему тогда, что звери нисколько не мешают. Наоборот, если приходилось ночевать где-нибудь в другом месте, она брала с собой весь этот зверинец в огромном брезентовом чемодане и на новом месте первым делом, еще до того, как вынуть пижаму, расставляла зверей кольцом вокруг новой кровати. Так же поступали большинство ее подружек. Тогда Люк впервые подумал, что девочки устроены иначе, чем мальчишки. Кузина Бекки заинтриговала и очаровала его, и все оставшиеся дни их короткого визита он относился к ней покровительственно, хотя Бекки была на полголовы выше его и на год старше. Если Эзра на самом деле был его отцом, то Люк мог бы жить с ним в Балтиморе, где дома темные и таинственные. Его бы окружали родные, любящая бабушка, странная тетя Дженни и целая куча двоюродных братьев и сестер. Эзра разрешил бы ему помогать в ресторанной кухне. Они бы рассуждали о еде и о том, с какой любовью надо кормить людей. Люк как наяву услыхал размеренный, неторопливый голос Эзры. Наконец-то вспомнил. Эзра носил линялую байковую ковбойку, когда-то синюю. Волосы у него были белокурые. Ну да, такие же, как у него, Люка. Где посветлее, где потемнее. И глаза у Эзры такие же серые, как у Люка. Гораздо светлее, чем у Коди. И кожа такая же золотистая, как волосы. И Люк вдруг поверил, что 14 лет назад между Рут и Эзрой произошло нечто невероятное. И тут же мысленно представил себе день, когда Эзра приедет забрать его. Теперь ты стал достаточно взрослым, сынок, чтобы понять. Рисуя себе в темноте эту сцену, то возвращаясь назад, чтобы подправить детали, то устремляясь вперед к счастливой развязке, Люк забылся и сбросил с головы подушку. И тотчас из-за стены донесся голос отца. «К чему бы я ни стремился, все доставалось Эзре. Все, что мне хотелось получить от жизни, даже когда мне казалось, что я выиграл, на деле выигрывал Эзра. А главное, получалось это у него без всяких усилий. Но в эту чертову монополию всегда выигрывал ты!» — крикнул Люк. Коди не ответил. На следующее утро Коди был непривычно тихим. Рут повезла его к врачу, чтобы тот наложил ему на ногу гипс со скобкой. Наконец-то он сможет ходить. Они так долго ждали этой минуты, но сейчас казалось, что Коди это совершенно безразлично. Люк поехал с ними, чтобы поддерживать отца вместо костыля. Он съежился, когда отец опустил тяжелую руку в гипсе ему на плечи. Ему почудилось в этом затаенная опасность. Но Коди всего лишь давил на него мертвым грузом, шел покрякивая и явно думал о чем-то своем. С трудом он забрался в машину и уставился вперед невидящими глазами. В приемной врача, пока Люк и Рут рассматривали разложенные на столе журналы, Коди сидел с отсутствующим видом, а потом в новом гипсе самостоятельно доковылял до машины, не обращая внимания на попытки Люка помочь ему. Едва они приехали домой, он тут же свалился в постель и уставился в потолок. «Коди, милый, не забывай, доктор сказал, тебе надо разрабатывать ногу», — напомнила Рут. Он ничего не ответил. Люк вышел во двор, пнул ногой траву, будто искал что-то. В соседнем дворике малыши, сидя в надувном бассейне, вытаращились на него. Он хотел крикнуть: «Отвернитесь! Чего уставились? Не ваше дело!» Но вместо этого отвернулся сам и поплелся со двора вниз по улице. Опять надувные бассейны, опять широко раскрытые любопытные глаза. По тротуару быстро семенил на коротких лапах коренастый чопорный пес, валлийский корги. За ним следовала дама в развивающейся тунике и звала: «Тулуз, Тулуз!» Жара пульсировала, казалось, обжигая все и вся своим дыханием. У Люка взмокло лицо, майка прилипла к спине. То и дело, вытирая пот с верхней губы, он шагал мимо колониальных, таких же, как у них, домов. На окне в гостиной, словно в музейной витрине, непременно какой-нибудь предмет: пузатая лампа, фарфоровая лошадь, ваза с торчащими из нее бархотками. А что же стоит у них на окне гостиной? Он никак не мог вспомнить. Вроде бы плакучий инжир. Хотя нет, это было в квартире, которую они снимали года 3-4 тому назад. На газонах лениво крутились дождевальные вертушки. Приятно было время от времени останавливаться и наблюдать, как земля впитывает радужные, сверкающие на солнце водяные капли.